Гелилькац вновь отклонил предложение Геринга. Тогда начались зверские пытки. Сеансы следовали без перерыва один за другим. Думаю, что их инициатором был Райзер, начальник парижского отделения зондеркоманды. Немцы прибегли к новой тактике, потребовали от Каца, чтобы тот выложил все, что знал про Красный оркестр. Они подозревали, что он информирован о многом. Кац и вправду знал буквально все, был посвящен во все важные тайны. 10 дней кряду он переносил ужасы, терпел страшные муки. Затем за дело взялся Эрих Юнг, патентованный садист зондеркоманды. Но Кац не сдавался, и тогда из Берлина вызвали подкрепление, специальную группу по форсированным допросам, дипломированных экспертов пытки, гангстеров с липкими окровавленными руками. Гилель без устали повторял: «Обращайтесь к Отто. Он вас информирует, а я был всего лишь маленьким служащим фирмы «Симекс». Никаких секретов мне не доверяли». Потом, окончательно выбившись из сил, он пытался совершить самоубийство, искромсав себе вену на предплечье, но гестаповцы не позволили ему умереть. Геринг, ненадолго отлучавшийся в Берлин, вернулся и застал Каца в тяжелом состоянии. Он решил попытаться как-нибудь загладить самовольные действия своих подчиненных. Геринг понимал, что Кац мог бы быть полезным в большой игре, что без моего разрешения он говорить не станет, и вообще без меня от него ничего не добьешься. Он был достаточно умен, чтобы понять простую вещь. Человек, способный вынести такие муки, без колебаний готовый лишить себя жизни, никак не может считаться потенциальным предателем. Он поручил Вилли Бергу передать мне, что моего друга истязали без его ведома, а потом попросил меня сказать Кацу, что тот должен пойти к Жюльетте. С этой целью он решил свести нас. Геринг хотел, чтобы эта встреча прошла в присутствии Берга и без переводчика. Между тем Кац не говорил по-немецки, а Берг не знал французского. Поэтому я предложил, чтобы мы разговаривали на языке идиш, представляющим собой своего рода смешение иврита с немецким. Геринг согласился, не сознавая, что дает нам шанс, о котором мы могли только мечтать, ведь я смогу дать Гилелю и советы, и указания, пользуясь в разговоре чисто древнееврейскими словами. Прошло несколько дней, Геринг не спешил. Я понял, что он просто хочет выиграть время, чтобы рубцы и раны на теле моего товарища хоть немного затянулись. Никогда не забуду минуты, когда я увидел Гилеля. Его привели в служебное помещение, где находились мы с Бергом. Мы не виделись месяц, и он показался мне неузнаваемым, словно каким-то другим человеком. Гилель приблизился и, зарыдав, бросился мне на шею. Он был без очков. Кожа вокруг глаз была в сплошных порезах. «Посмотри», — сказал он, — «ты только посмотри, что они со мной сделали. Вдавили мне стекла от очков в глаза. А посмотри на мои руки». Кац протянул ко мне свои искалеченные, толсто перебинтованные руки с выдранными ногтями. Он встал совсем вплотную ко мне и с едва скрываемой гордостью шепнул мне на ухо: «Я не сказал ни слова». От Берга, стоявшего в стороне, не ускользнула ни одна подробность этой сцены. «Это не мы», — пробормотал он, — «это садист Юнг. Разве мог я успокоить моего друга, ободрить его, вдохнуть в него мужество, когда он был в таком ужасающем состоянии? И все же я сказал ему очень тихо, но уверенным тоном: «Успокойся, Гилель, возмездие не за горами». Мы провели 2 часа вместе. Берга несколько раз подзывали к телефону. Я пользовался этими короткими мгновениями, чтобы объяснить Гилелю, что он должен был сделать у Жюльетты. Под конец встречи его измученное лицо просветлело. мы снова могли действовать».